Глава 38. Арина. Вот и настал день свадьбы Сергея Викторовича и Татьяны. Еще неделю назад я все подготовила к этому дню. Купила подарок для невесты и жениха. Себе выбрала красивое платье пудрового цвета и к нему золотистые босоножки и клатч в тон босоножкам. Мне не терпелось надеть свой праздничный образ. Уж очень сильно мне нравился мой наряд. Я накрутила волосы и сделала вечерний макияж. Взглянула на себя в зеркало и восхитилась своим внешним видом. Все в моем образе было так гармонично и идеально, что я даже не узнавала в нем себя. В отражении зеркала передо мной стояла шикарная модель с обложки, а не простая девушка Арина из бедной семьи. Я очень ждала эту свадьбу, ведь я очень давно не выбиралась на подобные мероприятия. Последний раз я была на свадьбе у подруги еще несколько лет назад. Но там была тихая и скромная свадьба. Студенты не могли позволить себе устроить шикарный праздник. Но ведь это не главное. Главное — это счастье молодоженов. А они точно были счастливы. В этот же раз все будет по-другому. Мероприятие ожидалось шумное и с размахом. Ведь Сергей Викторович очень состоятельный человек и владелец крупной компании. Когда я была готова, то заказала такси и поехала по адресу, указанному на приглашении, которое мне вручил Сергей Викторович на дне рождения близняшек. По прибытию на место я ахнула от восторга. Это был просто дворец. Большое здание в классическом стиле, которое больше походило на музей искусств, было шикарно оформлено цветами и различными белоснежными статуями. Во дворе я увидела свадебную арку, усыпанную белыми розами, а рядом с ней стулья для гостей, которые так же, как и арка, были украшены розами. На входе в здание стоял швейцар в парадной форме и впускал гостей внутрь только по приглашениям. Это была закрытая вечеринка, и попасть сюда могли только люди из близкого круга, которых внесли в список гостей. Меня распирала гордость от того, что меня пригласили на такое торжество, где собралась вся элита нашего города. Но немного переживала. Не буду ли я бедной вороной среди этих богатых людей? Я ведь даже не знала, о чем говорить с ними. Как поддержать беседу? С другой стороны, я ведь пришла сюда не болтать, а поздравить молодоженов и повеселиться на празднике. Так что я отбросила свои переживания и, отдав свое приглашение швейцару, вошла внутрь. Внутри все было еще шикарнее, чем снаружи. Я не переставала восхищаться красотой вокруг, оглядываясь по сторонам, разинув рот. В конце зала была небольшая сцена, и на ней выступали музыканты. Играли они что-то легкое и негромкое. «Позвольте, я отнесу ваш подарок остальным». Ко мне подошел молодой человек в униформе, похожей на ту, в которой был швейцар. Он увидел в моих руках коробку с бантиком и предложил свою помощь. «Да, конечно». Я передала ему коробку. «Спасибо». Я увидела, как он поставил мой подарок рядом с остальными красочными коробками с бантами. В холле уже собрался народ, и мне стало немного некомфортно. Я никого тут не знаю. К тому же все люди были парами, общались между собой. А я стояла одна и не знала, куда себя деть. Скорее бы приехали Дмитрий с Денисом. Хоть я и не любила шумные вечеринки и толпы народу, но все равно была счастлива тут оказаться. Не каждому выпадает возможность попасть на такую шикарную свадьбу. «Девушка!» Послышался за спиной мужской бархатистый голос, и я обернулась. «Скажите, ваши родители случайно не скульпторы?» Передо мной стоял высокий мужчина в черном классическом костюме и с довольно приятной внешностью. В руках он держал два фужера с напитками золотистого цвета. «Наверное, он меня с кем-то спутал». «Нет», — неуверенно ответила я. «А как же они тогда создали такой шедевр, как вы?» Мужчина лучезарно улыбнулся. До меня вдруг дошло, что это была шутка и комплимент. Когда я это поняла, то рассмеялась. «Хотите пить?» Он протянул мне один из фужеров. «Не откажусь», — смущенно ответила я. «Спасибо. Со мной еще никогда так оригинально не знакомились. Это подняло мне настроение». Да и болтая с кем-то, я уже не ощущала себя белой вороной, стоящей одной где-то в уголке зала. «Меня Кирилл зовут», — продолжил он. «А вас?» «Арина». Я сделала глоток из фужера. «Очень приятно». «Вы со стороны жениха или невесты?» — поинтересовался Кирилл, также делая глоток. «Жениха», — ответила я. «Я тоже со стороны Сергея Викторовича. Он давний друг моего отца. Они вместе учились и...» Наш разговор прервал подошедший к нам Дмитрий. «Привет!» Чернов-старший осмотрел меня с головы до ног с неподдельным восхищением. «Ты выглядишь просто потрясающе!» «Привет! Спасибо!» — засмущалась я. «Привет, Кир!» Дмитрий протянул руку Кириллу. Как оказалось, они были знакомы друг с другом. «Привет!» — пожал руку в ответ Кирилл. «Я и не знал, что у тебя такая прекрасная избранница». На несколько секунд повисла неловкая тишина. «Нет, что вы!» — возразила я. «Мы не...» «Кир, это та самая Арина, про которую я тебе рассказывал. Ну, сестра Тони», — сказал Дмитрий Кириллу. «А, понял», — улыбнулся он нам. «Что ж, тогда увидимся на банкете». Кирилл взял мою руку и, как истинный джентльмен, поцеловал ее. Затем он подошел к другим своим знакомым и заговорил с ними. Я заметила, что он несколько раз оборачивался и смотрел на меня. «Он на тебя запал», — произнес вдруг Чернов-старший. «Что? С чего ты взял?» — удивилась я. «Смотрит на тебя, как кот на сметану. И я могу его понять, ведь ты шикарно выглядишь». Дмитрий снова восторженно посмотрел на меня, и я засмущалась. Мне было приятно ловить на себе восторженные взгляды, а в особенности взгляд Дмитрия. «А где Денис, кстати?» — перевела тему я. «Он скоро подойдет». Пошел поздороваться со своими знакомыми. В зал вошел мужчина в смокинге, и музыка стихла. По всей видимости, это был свадебный ведущий. «Прошу внимания, дорогие гости!» — сказал он в микрофон. — «Приглашаю вас на церемонию бракосочетания. Пройдемте во двор». Все гости направились за ведущим и заняли свои места у свадебной арки. К этому времени к нам уже подошел Денис, и мы втроем сели рядом в ожидании торжества.